Вот по поводу подачи голоса, вот голосом ты же тоже занимался? Да, я занимался, но сейчас вот, слышите, голос у меня не очень. Вот, от того стал больше играть инструментальной музыки, нежели петь. Потому что, ну, да, проблемы с голосом, они были всегда у меня со связками. Это все началось еще, когда я переорал целый школьный ансамбль. Сорвал сильно голос, да, и с тех пор вот, слабые связки у меня. Лечился много и работал с голосом, над постановкой голоса, говорить заново учился там даже. Ну, вот все равно осталось, поэтому певец-то я такой, уж извините. Если кому-то сильно еду по ушам, ну, ребята, терпите. Ну что, песенка? Ну, давай, что ли. Попробуем новую вещицу. Я еще не пел ни разу вообще, как Здорово. премьера песни. Не то, что вообще нигде не пел, даже не репетировал ее толком, поэтому сейчас не знаю, что получится. Низковато мне будет немного, так что уж не обессудьте. У меня вещица с нового альбома и будет доступен в сети. Будет доступен за денежку, конечно, но мы вообще за пиратство в России, поэтому А думаю. есть уже название черновика, как уже Ну, точно есть предположительно, альбом? это будет «Три блондинки» называться. Три блондинки? Слушай, интересно название, почему именно три блондинки? Потому что Амур, посланец ада, надо мной хохочет. Ох, не одну люблю, ребята, не одну, а сразу трех. Вот две первые песни, которые я играл, то, что «Туда войдут», они не были нигде записаны, по-моему, раньше. Если где-то там кто-то по клубу на диктофоны писал, может быть. А так, ну, вот, я лично нигде не писал. И вот будут там песни злобные. Достаточно. Вот одну из таких, которая называется «Не подходи ко мне». Сейчас я попробую изобразить. Защиты чей-то прав, а сами наживаются. Скажи мне, я не прав, а если ты мораешь мир в коммунистическом фигне, не подходи ко мне, не подходи ко мне, не подходи ко мне. Ну, как-то так. Слушай, это вообще просто хит, на самом деле. «На злобу дня» называется. Да, ну да, одну самую поберушечную песню я в своей жизни уже написал. Ну хит реально, мне кажется. Смотри, прям на злобу дня, вот что у нас творится. Да блин, достали просто. А, в любимой родине, да?